Глава первая. Остался последний день, а теперь последние часы. Я старик, одинокий, никем не любимый, больной, вредный и уставший от жизни. Я готов к встрече с миром иным. Хуже, чем здесь, там не будет. Мне принадлежат и высотное здание стекла и бетона, в котором я сижу, и 97% компании, которая размещена в нем, там, внизу, подо мной, и земля вокруг, по полмили в трех направлениях, и еще 2000 человек, работающих здесь, плюс 20 000 занятых в других местах. Мне принадлежат трубопровод, проложенный под землей, по которому газ доставляется в здание от техасского месторождения, и линия электропередачи, которая снабжает дом энергией. Я арендую спутник, летающий на невиданной высоте, через который я некогда рассылал приказы своей империи, расползшейся по всему миру. Мое состояние перевалило за 11 миллиардов долларов. У меня есть серебро в Неваде, медь в Монтане, кофе в Кении, уголь в Анголе, каучук в Малайзии, природный газ в Техасе, сырая нефть в Индонезии и сталь в Китае. Моя компания владеет другими компаниями, производящими электричество, компьютеры, возводящими плотины, издающими книги в мягких обложках, транслирующими теле- и радиосигналы через мой спутник. Мои дочерние компании находятся в большем количестве стран, чем я могу перечислить, полагаясь на память. Когда-то у меня были все соответствующие моему положению игрушки — яхты, самолеты, блондинки, дома в Европе, фермы в Аргентине, острова в Тихом океане, первоклассные автомобили, даже хоккейная команда. Но я вышел из того возраста, когда играют в игрушки. Деньги — ширма, за которой прячется мое горе. У меня было 3 семьи, 3 жены, родили мне 7 детей, 6 из них живы и делают все, что могут, лишь бы потерзать меня. Насколько мне известно, я действительно породил всех 7 и 1 похоронил. Точнее, его похоронила мать. Меня тогда не было в стране. Я живу отдельно от своих жен и детей. Но сегодня они все собрались здесь, потому что я умираю, и настало время делить деньги. Об этом дне я думал очень давно. В моем здании 14 этажей. Оно образует замкнутый 4-угольник, внутри которого располагается тенистый двор, где когда-то я устраивал приемы на открытом воздухе. Я живу и работаю на верхнем этаже. 12 000 квадратных футов роскоши, которая многим может показаться неприличной, что немало меня не заботит. Каждый цент я заработал собственным потом и мозгами. Кроме того, мне везло. Удача редко отворачивалась от меня. Так что тратить все это богатство — моя прерогатива. И кому его отдать, должен был бы выбирать я сам, но меня обложили со всех сторон. Какая мне разница, кому достанутся деньги? Мне они уже принесли все, что можно вообразить. Сидя здесь, в инвалидной коляске, в ожидании смерти, я не могу придумать ничего, что мне хотелось бы купить или увидеть, не в силах вообразить ни одного места, куда мне хотелось бы поехать. Представить ни одного приключения, которое мне хотелось бы пережить. У меня уже все было, и я очень устал. Мне все равно, кто получит деньги. Но для меня важно, чтобы кое-кто их не получил. Каждый квадратный фут этого здания распланирован лично мной, поэтому я точно знаю, где кого поместить во время предстоящей церемонии. Все они слетели сюда. Ждут давно, но не ропщут. Они готовы были бы голыми стоять на улице в снежную бурю, лишь бы урвать свое. Моя первая семья — это Лилиан, ее выводок. Четыре отпрыска рожденных женщины, которая и подпускала-то меня к себе редко. Мы поженились молодыми. Мне было 24, ей 18, так что Лилиан теперь тоже старуха. Я не видел ее много лет, не хочу видеть и сегодня. Не сомневаюсь, она по-прежнему играет роль оскорбленной, брошенной, но примерной первой жены, которая явилась выторговывать себе награду. Она так больше не вышла замуж. Уверен, что за прошедшие 50 лет у нее вообще не было мужчин. До сих пор не могу понять, как у нас с ней получились дети. Ее старшему сыну сейчас 47, Трой младший. Никчемный идиот носит проклятие моего имени. А в детстве его называли Ти-Джей, и он до сих пор предпочитает это имя Трою. Из шестерых детей, собравшихся сегодня здесь, Ти-Джей самый тупой, хотя все они недалеко ушли друг от друга. В 19 его вышвырнули из колледжа за торговлю наркотиками. Как и остальные, Ти-Джей получил на совершеннолетие 5 миллионов долларов. Как у остальных, они утекли у него сквозь пальцы. Я терпеть не могу вспоминать жалкие истории жизни детей Лилиан. Достаточно сказать, что все они погрязли в долгах, ни на что не годны и едва ли способны измениться. Вот почему моя подпись под завещанием для них очень много значит. Но вернемся к моим бывшим женам. Фригидность Лилиан я променял на огненную страсть Джейни, юной красавицы, работавшей секретаршей в бухгалтерии. Она быстро сделала карьеру после того, как я решил брать ее с собой в деловые поездки. Я развелся с Лилиан и женился на Джейни, которая была на 22 года моложе меня и решительно настроена ни на минуту не дать мне почувствовать себя неудовлетворенным. Она очень скоро родила мне 2 детей и использовала их в качестве якоря, чтобы удержать меня в семейной гавани. Рокки, младший, погиб вместе с 2 приятелями в автокатастрофе на своей спортивной машине. Уладить дело в суде стоило мне 6 миллионов долларов. На Тайре я женился, когда мне было 64, а ей 23. Она была беременна от меня маленьким чудовищем, которого по совершенно непонятной причине назвали Рэмблом. Рэмблу сейчас 14, и у него уже есть 2 привода в полицию за хранение марихуаны. У него жирные волосы, которые липнут к шее и не спадают на спину. И он украшает себя серьгами, которые красуются у него и в ушах, и на бровях, и в носу. Говорят, он ходит в школу, когда ему хочется. Рэмбл стыдится, что его отцу почти 80 лет, а мне стыдно от того, что у сына даже в язык воткнуты серебряные бусинки. И он так же, как остальные, ждет, когда я поставлю свое имя под завещанием и сделаю его жизнь прекрасной. Каким бы огромным ни было мое наследство, таким дуракам, как они, не понадобится много времени, чтобы промотать его. Умирающий старик не должен испытывать ненависти, но я ничего не могу с собой поделать. Все они — кучка жалких идиотов. Их матери меня ненавидят, следовательно, и дети приучены ненавидеть». Они словно стая вьющихся надо мной стервятников с когтистыми лапами, острыми зубами и голодными глазами, у которых кружится голова в предвкушении неограниченной наличности.